Она пожала плечами и погасила сигарету в пепельнице. «Ну что ж, пошли, крошка». «Пошли». Мы вышли на улицу, и я поймал такси. За 20 минут оно доставило нас в бар, где у меня была назначена встреча с Франки. События разворачивались с необычайной быстротой. История подходила к концу. Я чувствовал это всеми внутренностями. Но многое мне было еще не ясно. Нужно было еще немного поработать мозгами, чтобы все прояснилось. В половине девятого мы вошли в бар. Свободных мест не было, но бармен выискал таки для нас столик. Я бросил взгляд вокруг. Все взгляды мужчин были обращены на Анну. Она выглядела прекрасно и могла совратить с пути истинного любого праведника. Я самодовольно ухмыльнулся и пошел к стойке за выпивкой. Бармен улыбнулся мне, как старому знакомому. «Мистер Дюпон», — сказал он, — «днем вас спрашивал человек по имени Карл. Он сказал, что будет здесь в 9 часов вечера». «Хорошо, дайте нам 2 виски». Бармен выполнил мою просьбу, и я вернулся к Анне. Мне предстояло ждать Франки, а тут еще Карл. Кто же он? Ну что ж, сейчас я должен это выяснить. Я закурил и предложил Анне. Она с благодарностью взяла сигарету. Часы показывали 9:20. Я бросил взгляд на дверь. И тогда-то я увидел Франки. Он стоял, опершись плечом о косяк двери. На нем были белая рубашка и серые брюки. Его левая рука была прижата к животу, и весь живот был в крови, которая сильно выделялась на белой рубашке. В правой руке он держал пистолет. Внезапно его глаза устремились на мое лицо. Это были блестящие, живые глаза. Франки хотел что-то сказать, но глаза его внезапно закатились, и он, словно поскользнувшись, упал. Брызги крови полетели в разные стороны. Пистолет выпал из его рук и закатился под стол. На шум падения все в баре повернули головы. Какой-то парень подбежал к Франки, перевернул его на спину. «Да это же Франки!» — воскликнул он. Вокруг тела сгрудились 20 человек. Я продолжал сидеть за столиком и вдруг почувствовал, как рука Анны сжала мне локоть. Я повернул голову. «Не уходи, я сейчас вернусь». И она направилась к дамскому туалету. Я снова перенес свое внимание на группу людей, которая окружила Франки. «Он мертв», — донеслось до меня. В это время в дверях бара появился еще один человек. Это был Карл. Бросив мимолетный взгляд на Франки, он увидел меня и подошел. «Здравствуй, Берт», — сказал он и протянул руку. «Привет, парень», — ответил я. «Садись». «Нам нужно кое-что обсудить, Берт», — сказал Карл, садясь на место Анны. «Я тоже так думаю», — ответил я, взглянув на него. «Начнем с того, что я поинтересуюсь у тебя». Карл сделал паузу. «Любишь ли ты сказки дядюшки Дугласа?» Это было так неожиданно, что я машинально, не думая, ответил: «Это мой любимый сказочник». «Ну вот и хорошо», — сказал Карл. «Теперь все карты открыты. Дело очень срочное». Договорить он не успел, потому что около столика появилась Анна. «Познакомься, Анна Дейл», — представил я свою спутницу. Карл улыбнулся и поцеловал руку Анны. «Крошка, возьми нам 2 виски», — сказал я. Она взяла банкноту, протянутую мной, и направилась к стойке. «Теперь быстро, Карл. Анна — их агент. Нужно поговорить, когда я с ней расстанусь». «Дело чрезвычайной срочности. Полковник Дуглас в Париже. Тебе предстоит отправиться к нему. Я буду тебя сопровождать». «Хорошо, Карл». Тут я увидел, что Анна закрыла за собой дверь в телефонной будке. В два прыжка я добрался до будки и распахнул дверь. Вырвав у нее из рук трубку, я повесил ее на место и достал из кармана пистолет. «Молчок, детка», — сказал я, — «ты пойдешь с нами. Если будешь трепыхаться, я тебя прикончу».